Глава 26. «Почему ты шершню ничего не рассказал про синего чувака?» – спросил Рома, помогая гвоздю забраться в капсулу генетического реактора. «Который гнался за самолетом и крошил мутантов, как капусту?» – инженер кивнул. «Потому что мы ему обе башки забили своими известиями. Расскажи мы ему еще что-нибудь». «И он мог бы решить, что от нас лучше просто по-тихому избавиться. Ты уже разобрался, что там?» Гвоздь показал на вставленные в гнезда картриджи. «Круть тут нереальная!» Рома вчитывался в данные на мониторе. «Вот как так, а? Шершень попал. Мы чуть все не скопытились, а тебе так повезло. Даже не знаю, с чего начинать». «С самого интересного!» Гвоздь откинулся на кушетке, с содроганием ожидая, пока в его организм потечет коктейль из новых экзотичных генов. Чем же закончатся эти смелые эксперименты? Сделают гвоздя суперменом? Или как-нибудь утром ему из зеркала улыбнется отражение, напоминающее конструктора? Да тут все интереснее. На щеках инженера горел лихорадочный румянец. Смотри, первый картридж содержит гены черного грифа. Это же падальщик, скривился гвоздь. «Именно!» – с нескрываемым восхищением подтвердил Рома. «Тут написано, что после улучшения ты гвозди сможешь переваривать. Желудок будет луженый». «Сомнительное удовольствие!» «Да ты представь, ты сможешь переварить и усвоить любую органику, хоть кости, хоть опавшие листья. У грифов иммунитет к ботулизму, сибирской язве, бешенству и другим опасным болячкам. На гриб, как ты понимаешь, им вообще плевать. Так что ты можешь реально хоть падалью свой энергетический запас пополнять». Гвоздь представил, с трудом подавил ротный позыв. «Далее по списку такая же мерзость». «Дальше круче. Этого точно у импов нет. Регенерация, ты понял? Ген тритона, который позволит тебе вырастить потерянные конечности или быстро срастить кости. Ты сможешь восстанавливать дыры в коже, ранения в сердце и повреждения спинного мозга. Правда, если словишь пулю в голову, то все, игра окончена. Клетки, может, и восстановятся, но ты будешь идиотом без личности и сознания». «То есть меня можно будет замочить только выстрелом в голову? Да я долбанный зомби». «Кто такие зомби?» «Неважно. Как происходит регенерация? Я окукливаться должен. Заснул, проснулся, здоров». «При тяжелых ранениях, да, а легкие сможешь переносить на ногах. Возле раневой поверхности будет образовываться бластема, прям как у ящерок тритонов. Это скопление неспециализированных клеток, из которых потом формируются мышцы, кости, нервы. Рецепт прост. Хочешь, чтобы побыстрее зажило? Нужен строительный материал. Жрать надо больше». «Эх, как-то не по-супергеройски получается. Все завязано на жрачку». «Поэтому тебе первое улучшение и пригодится». «Только не говори, что и третий картридж тоже с кулинарными наклонностями». «Ну, как тебе сказать?» «Все». Гвоздь начал выбираться из капсулы. «Иду к шершню меняться». «Не-не-не, это отдавать никак нельзя. Это бомба», запротестовал Рома. «В основе этого картриджа гены угря». «Я что, теперь смогу в любую нору пролезть?» «Не обычного угря, а электрического. Ты током биться будешь. 3000 вольт. «Нехилое ласкающее прикосновение». Проникся Гвоздев новой способностью. С одной стороны неплохо, но с другой стороны все способности Гвоздя работали только на ближней дистанции. Ну так и гены животных не давали возможности вырастить себе ствол во лбу и поражать цели за 3 километра. А жаль. «Было бы удобно целиться». «Да ты просто подумай!» Видя сомнения на лице Гвоздева, произнес инженер. «Тут специально подобранная частота электрических импульсов. Чистого вырубишь или убьешь. Если ладонь подольше на теле задержать, мелкоуровневого импа тоже. А вот у высоких уровней сможешь закоротить моды. Не навсегда, минут на 5-10. Но в бою и этого будет достаточно». «Я только рукой током бить смогу». «Любой частью тела», – пояснил Рома. «Блин, а ведь круто получится. Прыгнул на тебя конструктор, бабах, и он в ауте. Схватил за руку имп, шлеп, и у него дым из ноздрей». «Уговорил, ставим. Только я тебя очень прошу, не напутай ничего при установке. Иначе я, как только очнусь, на тебе свой удар угря и проверю». Очень вкрадчиво попросил Рому Гвоздев. Боязно проходить процедуру установки сразу трех ДНК-картриджей под присмотром не совсем пряморукого Ромы. Но другого специалиста по генным улучшениям на всей Земле не было. «Да все путем будет!» – слишком оптимистично заявил Рома. Гвоздь прикрыл глаза. Крышка капсулы опустилась, а в ней самой забурлила синеватая жидкость. Тело привычно онемело, а сознание милосердно выключилось, не желая испытывать полную гамму ощущений от сложнейшей операции, добавляющей к его человеческому естеству гены ящерки, угря и грифа. Обычно возврат в реальный мир сопровождался ощущениями сродни глубокому похмелью. Но в этот раз Гвоздь приходил в себя особенно тяжело. То ли Рома где-то накосячил, то ли установка сразу трех картриджей создавала нешуточную нагрузку на организм. Сознание Гвоздя продиралось через мутный вязкий джем, который мягко, но настойчиво сдавливал ребра, мешая дышать. Головокружение и тошнота были настолько сильными, что открывать глаза Гвоздь не спешил, боясь, что его вывернет наизнанку. Лицо вдруг обожгло болью. С трудом продрав глаза, он обнаружил себя лежащим на полу. На его груди сидел, выдавая щедрые и звонкие пощечины, Рома. «Прекрати!» – хотел было сказать Гвоздев, но голосовые связки еще не были готовы повиноваться. Из губ сорвался только неразборчивый хрип. Тогда Гвоздь просто перехватил руку инженера, летящую на свидание с его щекой. «А-а-а!» – вдруг завопил Рома, свалился с Гвоздя и начал биться затылком об пол. Скорее от неожиданности, чем от понимания того, что произошло, Гвоздев отпустил руку инженера. Тот прекратил биться в конвульсиях. «Ромыч, ты чего?» Гвоздь хотел потрясти инженера за плечо, но тот шустро отодвинулся. «Чего-чего? А ты не понимаешь?» – морщился от боли Рома. «Ты меня током долбанул!» «Я?» – изумился Гвоздь. Потом прислушался к своим ощущениям. Кожу ладони, которой он хватал Рому, ощутимо покалывали тысячи маленьких невидимых иголочек. «Ты!» Наверное, сработал рефлекс на угрозу. «Ты это! Попробуй как-нибудь свои способности контролировать!» Обиженно растирая запястье, посоветовал Рома. «Хорошая мысль! Если его суперсила активизируется по выбросу адреналина и ключевой команде «Поехали!», то надо будет придумать фразу-активатор и для удара электрическим током. «Жги!» Вытянув ладонь, прокричал Гвоздь, мысленно представляя, как с кончиков пальцев срываются яркие молнии. «Может, в холостую не работает?» Отползая на безопасное расстояние, предположил Рома. «Может!» – согласился Гвоздь и протянул руку к инженеру. Рома вывернулся ужом. «Ты знаешь, как это больно?» «Ты же говорил, что готов на жертвы ради науки. Вот тебе шанс и подвернулся. Иди сюда, жертва!» Кровожадно закричал Гвоздь, бросаясь в погоню. Догонялки в лаборатории Института генетики сбили с Гвоздева агрессивный настрой. Загнав запыхавшегося Рому в угол, Гвоздь протянул руку. «Ладно, мир, найдем другую крыску для опытов». Он понадеялся, что новая способность сама себя проявит в экстренной ситуации. «Хорошо», — согласился Рома, но руку предусмотрительно пожимать не стал. Уже идя вслед за парнишкой по клинике, Гвоздь украдкой посматривал на окружающих, кого бы из них незаметно и слегка ударить током. Руки чесались, уж очень хотелось попробовать свой новый дар в деле. Регистратура в клинике была типичной. Больные, с тревожным взглядом погруженные в тяжкие думы о своем здоровье и будущем, табуном стояли в очереди к небольшому терминалу, раздающему направления и номерки. Рома, видимо, знал, куда идти, поэтому не стал задерживаться у этой вереницы страдальцев, а уверенно потащил Гвоздя за собой вглубь больницы. Разошедшиеся в сторону створки из толстого матового стекла скрывали за собой широкий светлый коридор с рядами палат слева и справа. Гвоздев не удержался и заглянул в одну из них через полупрозрачную дверь. На операционном столе лежало тело, над которым парил прикрепленный к потолку механический паук с десятком стальных лап. Паук кружился над бессознательным пациентом, погружая в его тело то одну, то другую лапу с различными инструментами на конце. «А доктор где?» «Наблюдает за операцией удаленно. Это ж конвейер. Один врач наблюдает сразу за 5-6 пациентами», удовлетворил любопытство Гвоздева инженер. «Как можно удаленно наблюдать за таким? Там же сейчас всю тушку вдоль и поперек перекраивают. Вдруг что не так пойдет? Пришьют пальцы к колбу, и в носу неудобно ковыряться будет». «Да брось, это ж плановая операция по внедрению модов. Процент успешности на уровне 95%. «То есть 5% импов после операции не выживают?» «Ну, плюс-минус. Да что ты паришься? Это же всего 5 человек из 100. И не умирают они. Просто моды не всегда верно пашут после установки. Сам понимаешь, что подавляющее большинство модулей уже было в употреблении». «Про это мне лучше вообще не рассказывай. Вставляй в себя то, что совсем недавно в чужом брюхе шевелилось. Бррр!» Гвоздева передернула от отвращения. «Ты что? Все моды до операции стерилизуют, облучают и промывают». «Стоп!» – Гвоздь приставил ладонь к лицу инженера. «Я же сказал, слышать про это не хочу!» Безразмерное везение, повсюду преследовавшее Ласку, не позволило ей попасть в число 5% неудачников. Она сама отыскала бродящих по коридору Рому с Гвоздем и со счастливым визгом бросилась на шею последнему. «Мальчики, как я рада вас видеть!» «Ты поаккуратнее», – предупредил ее инженер. «Гвоздь у нас теперь с перепуга током бьется». «С чего такая бурная и, похоже, натуральная радость?» Гвоздев аккуратно поставил девушку на пол. «Я тридцатка! Там-та-та-та-дам!» Ласка, подняв руки, сделала изящный пируэт. «Мальчики, без вас я бы к этому уровню черт его знает, когда бы добралась. Ух вы мои хорошие!» Ласка потрепала по щекам обалдевших от радости Гвоздя и инженера. Одета она была в легкую, обтягивающую тунику, и Гвоздев заметил тонкий, с волос, прямые линии шрамов на ее шее и руках. «Эх, такую ладную фигурку испортили!» Метнулась у него в голове шальная мыслишка, которая его неожиданно испугала и удивила. «Только сердце поставило, или...» «Или я склады шершня конкретно проредила»,